Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну что ж, потихонечку, сразу после окончания нашей программы наступят первые рождественские праздники, и мы входим в такие традиционные для нашей страны дни подведения итогов. Но так как по пятницам мы говорим о любви, то и серебряным нитям сегодня хотелось бы подвести что-то вроде итога всех наших рассуждений. И, конечно, хотелось бы сделать это вместе с вами. Потому что сегодня мы предлагаем обсудить, что разрушает любовь. Можем ли мы подсуммировать все то, о чем говорили целый год? Для чего это нужно? На самом деле, степень неуверенности наших с вами детей, нынешних подростков или молодых людей, в той жизни, которая их окружает, очень высока. Они делают очень высокую ставку в достижении собой уверенности в поиске партнеров в жизни. Они надеются найти себе человека противоположного пола, который поддержит их в этой жизни. И поэтому любовь и брак сейчас для молодых людей гораздо более важные вещи, чем это принято думать. И, кроме всего прочего, может быть, именно поэтому сердца и отношения наших с вами детей или просто наших молодых радиослушателей, которые сейчас тоже сидят у радиоприемников, очень часто рвутся. Но должны же мы с вами обсудить, что же нам говорить детям, если у них что-то не получается в любви. Вот такая тема сегодняшней передачи. Давайте попытаемся понять, что в первую очередь губит любовь. Хотя я знаю, что почему-то, наверное, просто ночью это не очень приятно, наши радиослушатели не очень любят говорить о несчастной любви. Скорее предпочитают о счастливой. Иногда у меня складывается впечатление, что слушают нас люди только счастливые в любви и в отношениях брака. Честное слово. Ну что ж. О неудачах в любви, и в первую очередь о неудачах в любви молодых, о том, чем они вызваны, говорим мы сегодня, этой предрождественской ночью. Вместо истории я вспомнил один старый, но, мне кажется, мудрый анекдот, который, наверное, как большинство анекдотов, имеет несколько уровней смысла. Встречаются два молодых человека, ну пусть это происходит на Западе. Один из них говорит: «Прошлой ночью мне приснился сон, будто я опять стал ребенком», рассказывает Джон Эллу. «И у меня есть абонемент в Диснейленд, причем абонемент бесплатный. И я могу сколько угодно времени бесплатно кататься на всех аттракционах. Боже мой, как я повеселился! Я даже не мог выбрать, на какой пойти аттракцион, и перепробовал за ночь их по очереди все». «Интересно», — заметил его приятель. «Мне тоже прошлой ночью приснился очень яркий сон. Мне приснилось, что ко мне в дверь постучалась великолепная блондинка и просто ошеломила меня своим страстным желанием. И не успели мы начать, как снова раздался стук в дверь, и вошла не менее потрясающая брюнетка, и, представляешь, она тоже хотела близости со мной». «Ну, — говорит Джо, — у тебя были две девушки, одна из них блондинка, другая брюнетка, и ты не позвонил мне, своему лучшему другу». «Ты знаешь, — отвечает Эл, — во сне я тебе звонил. Но мама отвечала, что ты катаешься на аттракционах». Наверное, тогда еще просто не было мобильных телефонов. Ну вот такая поучительная история, и, может быть, один из ее смыслов заключается в том, что мы все время путаем наши личные отношения, нашу любовь. И, конечно, это постоянно делают молодые. Мы постоянно путаем любовь с каким-то аттракционом по сути своей, с каким-то развлечением. Ну и об этом музыкальная мелодия, которую мы сейчас послушаем. Называется она «Каникулы любви». Давайте в эту предрождественскую ночь опять совершим путешествие в прошлое и вспомним мелодии из разных стран мира, которые пели о любви, о молодости и о проблемах любви, естественно. В частности, первую мелодию вы, я уверен, немедленно вспомните, хотя она очень редко теперь звучит на радио. Эта мелодия японская. Поют ее знаменитые в конце 50-х, начале 60-х годов сестры Пинац. И пока вы будете слушать мелодию, которая называется «Каникулы любви», поскольку когда Эл звонил, Джо был в Диснейленде, конечно, мы с вами думаем, поднять ли трубку телефона, и ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Ваши истории о том, почему заканчивается любовь. Наш постоянный телефон 250-07-01. «Каникулы любви», сестры Пинац. Как всегда, замечательно о отношениях любви в юности поэтически высказалась Маша. Несчастная любовь в юности – это неповторимая часть жизни души. За год до самоубийства Сергей Есенин написал стихотворение «Сукин сын». Снова выплыли годы из мрака. и шумят, как ромашковый лук. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен. Но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала у Калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту же масть, что с отливом синь, с лаем ливисто ошалелым, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожи, снова выплыла боль души. С этой волью я будто моложе, и хоть снова записки пиши, рад послушать я песню былую. Но не лай ты, не лай, не лай, хочешь, пес, я тебя поцелую, за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом, и как друга веду тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Ну, вот такая неожиданная иллюстрация преданности и неудач в любви. Доброй ночи, Наталья. Что вы скажете нам о причинах наших неудач? Доброй ночи, Александр и все слушатели. Вы знаете, вот вы задали вопрос, что счастливая любовь, вернее, что любовь, которая не удалась, она несчастна. Ну, я вот с этим не согласна. Вы знаете, я, кстати, тоже. Но понимаете, Наталья, в чем дело? Дело в том, что подавляющее большинство молодых людей, именно молодых, поэтому я так подчеркнуто об этом и говорю, нас с вами не поймут. А вот почему, это, кстати говоря, очень интересный вопрос. Извините, что я вас перебил. Просто я вспоминаю, мне было и 15, когда первый раз, и, в общем-то, пришла любовь первая, и потом любовь, которая, в общем-то, настоящая, наверное, пришла, и, в общем-то, не сложилось остаться с этими людьми. Но вот сразу приходят строки, что не бывает любви несчастной. Даже если она убивает, но вот кто этого не усвоит, тот счастливой любви не стоит. Наверное, Наташенька, вы понимаете, извините ради бога, что я вас так называю. Понимаете, какая штука? Вот я сейчас вспоминаю свою первую любовь как минуты, наверное, наиболее полного счастья в жизни. Но тогда, когда мне было 15 лет, я топился в ванне. Ну, представляете, что будем делать со мной юным? Или с мои родители, например, я запирался в ванне и в ней мог. А мои папа, мама и бабушка, они выстраивали, значит, под дверью и преданно ждали, пока я оттуда выйду и расскажу, что же со мной происходит такое. Вот. Я это очень хорошо помню. Но проблема заключается в том, что и вам тогда, и мне тогда было абсолютно бесполезно говорить. Вот ты умираешь? Умирай, родной. Это на самом деле счастье. Понимаете? Вот. Как это объяснить? Ну, нет, сейчас мы с вами вместе делаем попытку этого объяснения. Но, тем не менее, все-таки, ведь надо же придумать какие-то слова. Наташ, вы еще с нами? Да. Вообще, я не знаю. То есть, вот когда, да, вот переваливаешь за 40, начинаешь все понимать. И понимать начинаешь. Нет, я тоже страдала, тоже были, ну, жить не хотелось, честно говоря. Вот, представляете, тогда подходит мама или папа и говорит, ты знаешь, милая, на самом деле, когда тебе будет 40, люди столько не живут, ты поймешь, что это было счастье. Во как, понимаете, прекрасно успокоили. Ну, наверное, просто надо это действительно дать им пережить и ни на что не толкать, не объяснять, не... Наташенька, извините, пожалуйста, а что мы сейчас с вами делаем? Вот это же способ, просто его надо ясно сформулировать. Мы что с вами сейчас делаем? Просто мы должны, наверное... Нет, у нас... Мы сейчас с вами оба что-то делаем. Как называется этот процесс? Я не хочу... Помочь своим детям. Да мы с вами опытом делимся. Ну да. Потому что на самом деле я уверен, что рассказ о том, что я такой умный доктор, топился когда-то в ванне, очень многим молодым людям, которые это переживают, может помочь сам по себе. Просто от того, что я тоже топился. И, наверное, это первый совет. Ничего, что я его из вас вымучил. Нет? Нет, нормально. Спасибо большое, Наташа. Андрей, доброй ночи. Алло? Да-да, доброй ночи. Добрый вечер, дорогой Александр Геннадьевич. Вот когда-то давно, еще пару месяцев назад, я обещал вам позвонить, как-то высказать свое кредо по поводу любви, вот брака. Ну, задача вот по поводу любви и счастья, счастливой любви, она оказалась немножко для меня непосильной. Так. Вот, и я ничего не звоню. Но что касается несчастной любви, тут вот, пожалуй, мне по силам немножечко ответить. Из своего личного опыта, мне 32 года, как бы, знаю, молодости. Мне кажется, две причины. Вот, извините, Андрей, я хочу, хочу, чтобы все... до глубины души, то, что вы сказали, что да, молодой ты человек вот, из того возраста, из которого я только что вышел. Андрей, извините, я вас перебью. Да-да-да. Вот я просто хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, как вы случайно, наверное, но замечательно сформулировали свой возраст. Вы сказали 32 года молодости. Вот как бы... Если бы наши радиослушатели научились говорить 32 года молодости, 45 лет молодости, 57 лет молодости, сколько вам лет? Мне 62 года молодости. Вот вы только попробуйте в новом году вот так отвечать на вопрос, сколько вам лет, и вы увидите, что ваше состояние здоровья изменится. Простите, ради бога, это я попутно. Слушаю вас. Видите, как замечательно сказано. Ну, я вот вам хочу сказать, что такая есть мысль, что вот человек, пока он живет, он может действовать, но он по большому счету не знает. А после смерти он знает и видит, но он даже ничего не сможет сделать. На мой взгляд, что-то подобное происходит и с любовью. Пока это просто спонтанно по-юношески, то ну, чаще всего это бывает обречено. А когда есть опыт, то, наверное, что-то уже уходит в плане вот такой первой любви счастливой, но не знаю. А вот так, если более логически отвечать, я бы хотел сказать, здесь две причины. Это то, что мы ищем, ну, если так совсем просто сказать, идеал. То есть не всегда мы любим, влюбляемся или хотим влюбиться в того человека, который нам объективно подходит. И вот это вот некоторое преодоление, натяжка, она со временем себя проявляет и срывает. Ну, пропадает. Опять, Андрей, можно уточню? Вот здесь это очень важно понять. Идеал, он находится где? У него место где? У идеала. Я думаю, что в другом человеке и в том, как мы его видим, но просто на самом деле добраться, нет. Это, в общем-то, счастливость в течение обстоятельств везения, потому на что нужно обладать большим опытом жизни для этого. На самом деле я хотел, простите, Андрей, на самом деле я хотел другое сказать. Я хотел сказать очень простую вещь, которую иногда люди не понимают. И это может быть одна из главных ошибок любой любви. И молодой, и старый. Идеал, он находится внутри. Мой идеал – это то, что знаю только я. Она о моем идеале никакого представления не имеет. Я ее, исходя из этого идеала, ищу. Как составлен идеал, из чего он состоит, как он образуется, это второй сложный вопрос. Но самое главное, идеал, он внутри. А другой человек, он другой человек, и если он дама или девушка, то у него тоже внутри есть идеал мужчины. Самая большая беда, что мы видим в юности, в этом безумном эмоциональном взрыве, в другом самого себя. Поскольку, если вы задумаетесь, вы согласитесь, что идеал, он внутри меня или вас. Извините за такую нотацию, да, я как... Совершенно верно, Александр Геннадьевич, но, видите, вот идеал как внутренний, как бы, субъективный, и объективная реальность, они, можно, видимо, состыковываться, в этом и есть удачливость или неудачливость человека. Вот. А второе, то, что мы, наверное, в молодости бессознательно ищем в партнере все-таки поддержки и понимания, а, в общем-то, отдавать-то должны мы сами, оказывать эту поддержку и отдавать. И даже если кто-то один в паре отдает, то он где-то в другом смысле, наверное, видит эгоиста, который этим пользуется. Ну вот, пожалуйста, две причины, как я могу сформулировать свой опыт. Итак, спасибо, Андрей. Замечательно, совершенно. Мы начали их формулировать. Первое. Для того, чтобы, может быть, даже и у молодого человека любовь воспринималась как счастье, мы, наверное, с вами должны учить ребенка воспринимать другого человека не как продолжение себя, а как другого. Рассказывает, что другой испытывает не такие эмоции, рисует не такие картинки, любит не такую музыку и так далее, и так далее, и тому подобное. Поскольку вот этой культуры изучения другого у нас в школе нет. И единственное место, где в такую игру можно поиграть, это, конечно же, дом. И чем раньше ребенок начинает понимать, что другой устроен по-другому и имеет на это право, тем больше шансов, что все-таки к своему идеалу найденному он будет относиться чуть-чуть по-другому. Второе. Как мне кажется, о чем мы сейчас говорили с Андреем, это, наверное, все-таки, я бы это сформулировал так, я бы сказал, что это роли. То, о чем мы говорили с вами уже много раз, это роль мужчины и роль женщины в отношениях, не интимных. Я имею в виду все те же самые правила отношений с противоположным полом. Поскольку, например, молодой человек влюбляется страстно. Что такое страстная влюбленность? Ведь это на самом деле провал. Это такой безумный, я тоже по собственным воспоминаниям сейчас это рассказываю, это такой безумный провал в объект любви, что тебя, как отдельного существа, как будто не остается. Но мужчина, вообще говоря, не очень-то может себе этого позволить, потому что его подруга инстинктивно не принимает такого поведения, как мужского. И наоборот, женщина, девушка имеет право проявлять женские качества, но она не может их перебарщивать, если она надеется на какие-то устойчивые отношения. Поэтому на самом-то деле мы с вами можем научить, как попытаться сделать несчастную любовь счастливой, разложив вот эту всю ситуацию по ролям. Что должен сделать мужчина в области чувств, чтобы сохранить девушку, и почему он ее потерял? И что может сделать девушка? И как только молодой человек начинает пытаться изменить что-то в своей неудаче, вы знаете, он очень часто перестает чувствовать себя неудачливым. Но мы очень далеко ушли в сторону от идеала. Давайте послушаем еще раз. Очень просили наши радиослушатели в другом исполнении еще одну знаменитую мелодию 50-х годов. Это мелодия о девушке, которую зовут Домино. А петь ее будет знаменитый в 50-х годах тенор в Викатариане, большую часть жизни проживший в Германии. Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen nichts taugen. Das war immer so und das bleibt auch so. Domino, sei doch froh, auch für dich lacht das Glück irgendwo. Ja, da lachte Baiazzo und dachte für sich, meine Maske ist echt, drum erkennt keiner mich. Colombine, Colombine, nur durchschaute ihn sofort, denn sie trat vor ihm hin und sie bot ihm den Arm. Ja, da war es sogleich, um das Herz ihm so warm. Colombine, Colombine, sang ganz leise in ihn zu. Domino, Domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Stunde gehört uns allein. Domino, Domino, so kann's auch für ein Leben sein. Доброй ночи. Доброй ночи, Людмила. Что же вы думаете о несчастьях в любви? Людмила? Нет в эфире Людмилы у нас? Нету Людмилы, но, может быть, она найдется. Евгений, вы здесь еще? Да. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. А? Мы слушаем вас. Вы знаете, я все несчастно любил, такой-такой. Ну, например, я с своей супругой прожил с 57-го по 90-го. Она ушла от меня мыло. Что-что? Мыло после 91-го. Извините, вот. Очень плохо вас слышно. Знаете, я, мне, наверное, подальше от радио, что ли, отойти. Вот в общем, лучше. Я прожил с своей супругой с 57-го по 91-й год. И прожили мы в любви и согласии. Вы услышите? Да, конечно. Вот, и понимаете, вот говорят, она такая, такая, сякая, или он такой, сякой. Ну, на мой взгляд, только мой взгляд, конечно, может, я не прав. Но каждый мужчина хочет иметь такую жену, такую имя. И каждая женщина имеет такого мужа, которого он хочет иметь. Я говорю, что он его там не пил, не выпивал, не гулял. Милая моя, зачем допустила, чтобы он начал пить, гулять, выпивать, как говорится? И зачем же ты допустил, что жена стала гулять? Это мое субъективное мнение, понимаете? Вот мы прожили сколько лет, и у нас никогда не было ничего плохого. У нас 20 лет. Вот не знаю, может, я не прав. Почему же вы не правы? Вообще, на самом деле, вы знаете, Евгений, я считаю, что в таких отношениях, как любовь, правы все, кто имеет хоть какой-нибудь опыт. Просто думается мне, что на самом деле для того, чтобы получилось так, как вы говорите, вот эти два разных «хочет», женское «хочет» и мужское «хочет», должны очень сильно совпадать. Значит, у нас совпали. И бывает это, к сожалению, в общем, не так часто. Может быть, не так редко. Но, к сожалению, факт остается фактом. До 75% молодых браков, а молодые браки, это где-то браки до 25 лет, распадаются. И это значит, наверное, на самом деле, что для того, чтобы, выражаясь просто вашими терминами, не в области правоты или неправоты, ну как может быть неправ человек, который столько лет прожил в счастливом браке? Ну как это неправ? Но мне кажется, что сегодня, если выражаться вашими терминами, проблема существует совершенно в другом. Она заключается в том, что ваше «хочет» и «хочет» жены все время умело учитывать другого. А у нас сейчас жизнь устроена так, что каждый из наших молодых людей хочет, чтобы выполнялись только его желания. А на желания противоположной стороны ему, в общем-то, по большому слову, с большой точки зрения и наплевать. Он, возможно, делает вид. Извините, я вас перебью. Извините, пожалуйста. Да, пожалуйста, Евгений. Ну, вы знаете, это опять, если такое случится, мы их сыновей. Чуть-чуть погромче. Чуть-чуть погромче. Или отойдите. Вот вас было нормально слышно. Я говорю, если случится такое у моих сыновей, угу, то в этом виноват я. Значит, я их не воспитал. Вы понимаете, опять, Евгений, и тут, ну ведь это просто разговор в эфире, правда? И тут вот я все-таки считаю, что воспитание – это не программирование. И если программист компьютера действительно может ошибиться, то на самом деле, ну, за редкими исключениями, я бы сказал, откровенно патологическими, мы ведь все, воспитывая, желаем своим детям добра. И вовсе не хотим их воспитать эгоистами. Просто кроме нас с вами существует еще школа. С детского сада начнем, да? Детский сад, школа, институт, танцевальный клуб. И бог знает, что еще. А, да, телевизор. Вот как же я это забыл-то, самое главное. Уж больно я всегда выступаю против окончательного чувства вины. Ну да, всякий мужчина виноват в том, что начинает изменять жена. И всякая жена виновата в том, что начинает изменять муж. Но проблема заключается в том, что как бы мы ни были виноваты, мы до конца виноваты быть не можем, потому что мы не можем запрограммировать жену и не дать ей искренне полюбить другого человека. Ну, даже если хотим. И мне кажется, что максимальным-то для меня, опять же, ни в коем случае не предлагаю это как правило, но, может быть, кто-то со мной тоже согласится. Я считаю, что максимально возможным программированием, как это ни странно, является доверие. Я тебя люблю, может быть, этот совет пригодится кому-то. Это значит, я тебе доверяю. Это значит, что ты не можешь полюбить другого, и ты свободна. Но при этом я буду стараться быть тебе интересен. Потому что я понимаю, что любить — это значит не дать прокиснуть. Любить — это не только защищать, но и делать так, чтобы тебе со мной было интересно. Любить — это значит быть мужчиной или женщиной. Проблема в том, что, мне кажется, Евгений, что очень важно здесь следующее. Мы этому всему не учим. Мы считаем, что это кто-то сделает за нас. И за нас это делает телевизор в виде современного голливудского кино, например. И тогда возникает некий третий идеал. Идеал некой женщины-куклы, которая падает к тебе в объятия. Или наоборот. Этакого мужчины на розовом мерседесе, с которым неизвестно, чего делать после того, как он подарил букет. Наверное, самое важное — это вот этот самый вопрос. А мы вообще умеем говорить со своими детьми о любви? Искусство-то это сложное. Искусство-то это сложное, и сложное чрезвычайно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы послушали еще одну старинную песенку. Марина Марини споет про мальчишку и его любовь на чисто итальянском языке. Stai sempre qua, punta da qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorma più, che fa con grie. Quei picceri che vengono a di, sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa. Corre in braccia a tua mamma, non fa scema picceria. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto barcone, ma tu sei guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei guaglione che te mi sancava, va giù con pallone. Che vanno risti lacrime, va a te non mi fa ridere. Corre in braccia a tua mamma, non fa scema piccerie. Dilla tutta la verità, che mamma te può capire. Non è pietà, non ha lasciato il mostaccello. Non pensa a te, non so pa te che l'occhio è bello. Non avanzava a pazzia che guaglio un cielo. Non t'ha valice, c'è tempo di pa t'anguaia. Chi desidereva sa, scorda della piccerie. Caso dice la papà, chissà come va a farne. Conosce femmina, sei ancora così giovane. E la passione più forte la catena. Corre in braccio a tua mamma, quando, non fa scena piccerì. Quando, dilla tutta la verità, quando, che mamma te può capire. Quando, stai sempre qua, puntata qua, mezza sta via. Non mangia più, non dorma più, chi to fa fa. Серебряные нити. Доброй ночи, Егор. Может быть, здравствуйте. Расскажите нам что-нибудь о несчастной любви. Мне хотелось бы объяснить, каким образом любовь кончается, почему бывает безответная любовь. И при этом объяснение такое, что никто не остается виноват. Пожалуйста. Значит, каждый человек, как я считаю, он в жизни стремится совершенствоваться, стремится что-то найти и что-то обретать по ходу жизни. Вот когда два человека встречаются... Егор, простите, ради бога. Ох, боюсь, что я с вами прямо в этой первой позиции не соглашусь. Вот не всякий. Вы – да, всякий – нет. Очень многие этого даже просто не чувствуют. Наоборот, какое там совершенство? Прожить бы жизнь попроще, и все. Извините, что я вас сразу перебил. Продолжайте. Когда два человека встречаются и тянутся друг к другу, это означает, что они друг для друга что-то значат и что они могут друг другу что-то дать. Вот. Значит, при общении их друг с другом они, происходит взаимное обогащение, и пока это обогащение происходит, не угасает и горит вот это чувство. Как только это обогащение заканчивается, ну, люди взяли друг у друга все, что можно было взять, то заканчивается чувство и заканчиваются отношения, заканчивается любовь. Если вдруг происходит так, что у одного человека уже закончилась потребность общаться с другим человеком, а у другого нет, то получается безответная любовь. Или а почему заканчивается... Один человек может другому что-то дать, а другому нет. А почему, почему заканчивается потребность? Кто-нибудь это может объяснить? Вот эта потребность разговаривать с кем-то другим. Это что такое? Потребность Его... чего? Ну вот вы говорите, заканчивается потребность разговаривать. Потребность общаться. А общаться, это что? Ну... Ну что это? Вот один человек у другого уже взял все, что он мог у него взять. Там взял какие-то знания, взял какую-то духовность, какие-то интересные его... Ну не знаю, кажется, вот чего-то другой... научился у него. Он... И вот другой, как пустая чашка, выпитый, как бы остался, а этот пошел, который взял. Да, да. Угу. Так. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Вот. То есть, если как бы таким образом они, один человек может взять что-то, а другой уже нет, то получается безответная любовь. Вы понимаете, какая штука? Ну разве отношение любви – это отношение дать и взять? Тогда все время образуется что-то вроде донора и реципиента. У одного забрали кожу, другому пересадили. Как бы, извините за такой жутковатый этот самый, я понимаю, пример, но тем не менее, дело же, наверное, в том, что, конечно, мы с вами должны уметь оба пола оставаться интересными. Я думаю, это так, но ведь это зависит от нашей потребности, и вот тут я с вами, наверное, Егор, соглашусь, очень зависит от нашей потребности развиваться и совершенствоваться. Ведь самая главная проблема, она и заключается в том, а нафига мне совершенствоваться, это, чтобы ради вот этой, ни в коем случае. И, понимаете... В том-то все и дело, наверное, что уж извините меня, Егор, но я слышу в ваших словах вот то же самое потребительство. Я ее употребил, и как только она стала мне неинтересной, она меня употребила, и как только я стал ей неинтересным, мне кажется, что вот это как раз тот разговор, который нужно вести с молодыми. Все-таки употреблять или совершенствоваться? Взять не всегда означает в прямом смысле взять. Взять это может быть, например, вот, ну, предположим, я общаюсь с девушкой, и если я с нею, будучи, учусь, например, уметь давать, учусь дарить, учусь, там, не знаю, каким-то... Ну, я просто, вещам, Егор, я до этого не умел. Вы понимаете, какая штука? Проблема в том, что мне кажется, что когда... Вот это очень важно понять. Может быть, когда мы с девушкой, то уже немножко поздновато учиться, потому что если мы таким макаром учимся, то мы можем оказаться ей неинтересными, потому что когда мы чему-то учимся у нее, например, давать и дарить, то мы как-то перестаем быть мужчинами. Во всяком случае, давайте будем разговаривать со своими детьми о любви. И на всякий случай, один замечательный совет, как мне кажется, во всяком случае, наша редакция этот совет использовала. При разговоре с детьми о любви ваши отношения и их как бы проблемы можно перевести в некую историю, ну, скажем, с участием Чебурашки в роли его и крокодилицы в роли нее. Их можно просто переименовать и попробовать рассказывать ребенку со стороны как бы эту историю, а вот так вот по ролям. И тогда на самом деле огромное количество слез победит юмор, и дети или подростки так гораздо легче воспринимают данные советы. Наше время истекло. Не забывайте, пожалуйста, что есть еще наш телефон клуба 8-906-716-39-53, и мы можем продолжить разговор в очном режиме. 8-906-716-39-53. А на прощание в качестве маленького подарка продолжаем нашу коллекцию «Бесамэ муч». «Целуй меня крепко», поет Ариэль Дамбаль. Спокойной ночи. Бесаме мучо, como si fuera esta noche la última vez. Бесаме, бесаме мучо, que tengo miedo perderte, perderte otra vez.